75. Перед глазами Веспасиана проходили германские армии, мощь которых он, старополководец, смотри примечание 166, хорошо знал. Примечание 166. Веспасиан при императоре Клавдии командовал легионом, сначала в Германии, затем с 43 года в Британии, где участвовал в 30 боях с неприятелем и покорил два сильных племени, более 20 городов и смежный с Британией остров Вектис, ныне остров Уайт. Смотри, Светоний, Веспасиан. В 67-69 годах командовал войсками в Иудее и покорил всю страну, за исключением Иерусалима и нескольких крепостей. Конец примечания. «Мои легионы, — думал он, — не имеют опыта гражданской войны, а легионы Вителли одушевлены только что одержанной победой. На побежденных рассчитывать нельзя, они охотнее жалуются, чем дерутся. Солдаты, пережившие столько гражданских смут, все вместе ненадежны, а поодиночке опасны». Страница 83. «Что пользы в пеших когортах и конных отрядах, если 1-2 солдата в расчете на награду, которая ждет их в лагере противника, могут внезапно броситься на полководца и покончить с ним? Так погиб в правлении Клавдия Скрибониан, а его убийца Вологиний неожиданно поднялся из низов и дошел до высших военных должностей». Примечание 167. Смотри примечание 219 книги 1. О высших военных должностях, которые занимал Вологиний, ничего не известно. Конец примечания. «Легче увлечь за собою целую толпу, чем избежать коварства одного человека».